Театр представляет. Чтецкий дивертисмент. Жизнь людей. По мотивам новелл о Генри. Грошовый поклонник. В этом гигантском магазине с большой буквы, служили 3000 девушек, в том числе и Мэйзи. Ей было 18 лет, и она работала в отделе мужских перчаток. Здесь она хорошо изучила две разновидности человеческого рода. Мужчин, которые вольны пойти в магазин и купить себе перчатки. И женщин, которые покупают перчатки для подневольных мужчин. Знание человеческой души восполнилось у Мэйзи и другими полезными сведениями. К ее услугам был житейский опыт остальных 2999 продавщиц, которые не делали из него тайны. И Мэйзи копила этот опыт в недрах своей души, непроницаемой и осторожной, как душа мальтийской кошки. Быть может, природа, зная, что Мэйзи не у кого будет спросить разумного совета, наделила ее вместе с красотой некоторой спасительной долей лукавства. Как чернобурой лисе с ее ценной шкуркой она отпустила дополнительную, по сравнению с другими животными, дозу хитрости. Ибо Мэйзи была красавица. Блондинка с пышными волосами теплого золотистого оттенка. Она обладала царственной осанкой леди-манекена, который на глазах у публики печет в витрине оладьи. Когда Мэйзи, стоя за прилавком, обмеряла вам руку, вы мысленно называли ее Гебой. А когда вам снова можно было поднять глаза, вы спрашивали себя, откуда у нее взор Минервы. Пока заведующий отделом не замечал Мэйзи, она сосала леденцы. Но стоило ему взглянуть в ее сторону, как она с мечтательной улыбкой закатывала глаза к небу. О, это улыбка продавщицы! Бегите от нее, если только охладевшая кровь, коробка конфет и многолетний опыт не охраняет вас от стрел амура. Эта улыбка не для магазина. И Мэйзи откладывала ее на свои свободные часы. Но для заведующего отделом никакие законы не писаны. Это Шейлок в мире магазинов. На хорошеньких девушек он глядит, как глядит на пассажиров таможенный досмотрщик, напоминая: «Не подмажешь — не поедешь». Разумеется, есть и приятные исключения. На днях газеты сообщили о заведующем, которому перевалило за 80. Однажды Ирвинг Картер, художник, миллионер, поэт и автомобилист, случайно попал в магазин. Пострадал, надо сказать, совсем невинно. Сыновий долг схватил его за шиворот и повлек на поиски мамаши, которая, разнежившись в обществе бронзовых амуров и фаянсовых пастушек, увлеклась беседой с приказчиком. Чтобы как-нибудь убить время, Картер отправился покупать перчатки. Ему и в самом деле нужны были перчатки. Свои он забыл дома. Впрочем, нам нет нужды оправдывать нашего героя. Ведь он понятия не имел, что покупка перчаток — это предлог для флирта. Но, едва вступив в роковой предел, Картер внутренне содрогнулся, впервые увидев воочию одно из тех злачных мест, где амур одерживает свои более чем сомнительные победы. Трое или четверо молодцов бесшабашного вида, разодетые в пух и прах, наклонившись над прилавком, возились с перчатками. этими коварными сводницами, между тем, как продавщицы возбужденно хихикали, с готовностью подыгрывая своим партнерам на дребезжащей струне кокетства. Картер приготовился бежать. Но какая там... Мэйзи, стоя у прилавка, устремила на него вопрошающий взор своих прекрасных холодных глаз, чья лучезарная синева напомнила ему сверкание айсберга, дрейфующего под ярким летним солнцем где-нибудь в океане. И когда Ирвин Картер, художник, миллионер и так далее, почувствовал, что его благородная бледность сменяется густым румянцем, но не скромность зажгла эту краску, скорее рассудок. Он вдруг увидел, что оказался поставленным на одну доску с этими заурядными молодцами, которые, склонившись над соседними прилавками, добивались благосклонности смешливых девиц. Разве и сам он не стоит здесь, у прилавка, как данник плебейского амура? Разве он не жаждет благосклонности какой-то продавщицы? Чем же отличается он от любого из этих Биллов, Джеков или Микки? И в Картере вдруг проснулось сочувствие к этим его младшим братьям вместе с презрением к предрассудкам, в которых он был взращен, и твердой решимостью назвать этого ангела своим. Итак... Перчатки были завернуты и оплачены, а Картер все еще не решался уйти. В уголках прелестного ротика Мэйзи яснее обозначились ямочки. Ни один мужчина, купивший у нее перчатки, не уходил сразу. Опершись на витрину своей ручкой психеи, соблазнительно просвечивающей через рукав блузки, Мэйзи приготовилась к разговору. У Картера не было случая, чтобы он полностью не владел собой. Но сейчас он оказался в худшем положении, чем Билл, Джек или Микки. Ведь он не мог рассчитывать на встречу с этой красавицей в том обществе, где постоянно вращался. Всеми силами старался он вспомнить, что знал о нравах и повадках продавщиц. Все, что ему когда-нибудь приходилось читать или слышать. Почему-то у него создалось впечатление, что при знакомстве они иной раз готовы отступить от некоторых формальностей, продиктованных правилами этикета. Мысль о том, чтобы предложить этому прелестному, невинному существу нескромное свидание, заставляла его сердце отчаянно биться. Однако душевное смятение придало ему смелость. После нескольких дружеских и благосклонно принятых замечаний на общие темы он положил на прилавок свою визитную карточку поближе к ручке небожительницы. «Ради бога, простите, — сказал он, — не сочтите за дерзость, но я был бы рад снова встретиться с вами. Здесь вы найдете мое имя. Поверьте, только величайшее уважение дает мне смелость просить вас осчастливить меня своей дружбой. Вернее, знакомством. Скажите, могу ли я надеяться?» Мэйзи знала мужчин, а особенно тех, что покупают перчатки. С безмятежной улыбкой посмотрела она в лицо Картеру и сказала без колебаний: «Отчего же? Вы, видать, человек приличный. Вообще-то я избегаю встреч с незнакомыми мужчинами. Ни одна порядочная девушка себе этого не позволит. Так когда бы вы желали?» «Как можно скорее, — сказал Картер. — Разрешите мне навестить вас. И я почту за...» Но Мэйзи залилась звонким смехом. «О, Господи, вы думали тоже? Видели бы вы, как мы живем. Впятером в трех комнатах. Представляй мамино лицо, если бы я привела домой знакомого мужчину». «Пожалуйста, где вам угодно, — самозабвенно воскликнул Картер. — Назначьте место сами. Я к вашим услугам». «Знаете что? — — сказала Мэйзи, и ее нежно-розовое лицо просияло, точно ее озарила замечательная идея. «Четверг вечером. Кажется, меня устроит. Приходите в 7:30 на угол 8-й авеню и 49-й улицы. Я, кстати, там и живу. Но предупреждаю, в 11 я должна быть дома. У меня мама строгая». «Картер, поблагодарил и обещал прийти точно в назначенное время. Пора было возвращаться к мамаше, которая уже ждала сына, чтобы он одобрил ее новое приобретение — бронзовую Диану». Курносенькая продавщица с круглыми глазками, будто невзначай проходя мимо, ласково подмигнула Мэйзи. «Тебе кажется, можно поздравить?» — спросила она бесцеремонно. «Джентльмен просил разрешения навестить меня». Надменно отрезала Мэйзи, пряча на груди визитную карточку. «Навестить?» — эхом отозвались круглые глазки. «А не обещал ли он повезти тебя обедать к Олдорфу и покатать на своей машине?» «Ах, брось!» — устало отмахнулась Мэйзи. «Ты просто помешана на шикарной жизни. Это не с тех ли пор, как твой пожарный возил тебя кутить в китайскую кухмистерскую?» «Нет, о Уолдорфе разговора не было. Но, судя по карточке, он живет на 5-й авеню. Если уж он захочет угостить меня, будь уверена, что прислуживать нам будет не китаец с длинной косой». Когда Картер, подсадив мамашу в свой электрический лимузин, отъехал от универмага, он невольно стиснул зубы. Так защемило у него сердце. Узнал, что впервые за 29 лет своей жизни полюбил по-настоящему. И то, что его возлюбленная, не чинясь, назначила ему свидание на каком-то перекрестке, хоть и приближала его к желанной цели, но вместе с тем рождало мучительные сомнения в его груди. Картер не знал, что такое продавщица. Он не знал, что ей приходится жить в неуютной конуре, либо в тесной квартире, где полным-полно всяких домочадцев и родственников. Ближайший перекресток служит ей будуаром, сквер, гостиной, людная улица, аллеей для прогулок. Однако это обычно не мешает ей быть госпожой, такой же независимой и гордой, как любая знатная леди, обитающая среди гобеленов. Однажды, в тихий сумеречный час, спустя 2 недели после их первого знакомства, Картер и Мэйзи рука об руку вошли в маленький, скупо освещенный скверик. Найдя уединенную скамейку под деревом, они уселись рядом. Впервые он робко обнял ее за талию, и ее златокудрая головка блаженно приникла к его плечу. «Господи!» — благодарно вздохнула Мэйзи. «Долго же вы раскачивались!» «Мэйзи!» — взволнованно произнес Картер. «Вы, конечно, догадываетесь, что я люблю вас. Я самым серьезным образом прошу вашей руки. Вы достаточно знаете меня теперь, чтобы мне довериться. Вы мне нужны, Мэйзи. Я мечтаю назвать вас своей. Разница положений меня останавливает». «Какая разница?» — полюбопытствовала Мэйзи. «Да никакой разницы и нет», — поправился Картер. «Все это выдумки глупцов. Со мной вы будете жить в роскоши. Я принадлежу к избранному кругу. У меня значительные средства». «Все это говорят», — равнодушно протянула Мэйзи. «Врут и не краснеют. Вы, конечно, служите в гастрономическом магазине или в конторе букмекера. Зря вы меня дурой считаете». «Я готов представить любые доказательства», — мягко настаивал Картер. «Я не могу жить без вас, Мэйзи. Я полюбил вас с первого взгляда. И все так говорят», — рассмеялась Мэйзи. «Попадись мне человек, которому я понравилась бы с третьего взгляда, Я, кажется, бросилась бы ему на шею. «Перестаньте, Мэйзи!» — взмолился Картер. «Выслушайте меня, дорогая. С той минуты, как я впервые взглянул в ваши глаза, я почувствовал, что вы для меня единственная на свете». «И все это вы врете!» — усмехнулась Мэйзи. «Скольким девушкам вы уже говорили это?» Но Картер не сдавался. В конце концов, ему удалось устеречь пугливую, неуловимую душу продавщицы, прячущуюся где-то в глубине этого мраморного тела. Слова его нашли дорогу к ее сердцу, самая пустота которого служила ему надежной броней. Впервые Мэйзи смотрела на него зрячими глазами, и жаркий румянец залил ее холодные щеки. Замирая от страха, сложила Психея свои трепетные крылышки, готовясь опуститься на цветок любви. Впервые забрежила для нее где-то там, за пределами ее прилавка, какая-то новая жизнь и ее неведомые возможности. Картер почувствовал перемену и устремился на штурм. «Выходите за меня замуж», — шептал он ей, «и мы покинем этот ужасный город. Уедем в другие прекрасные края. Мы забудем о всяких делах и работе. И жизнь станет для нас нескончаемым праздником. Я знаю, куда увезу вас. Я уже не раз там бывал. Представьте себе чудесную страну, где царит вечное лето, где волны рокочут, разбиваясь о живописные берега. И люди свободны и счастливы, как дети. Мы уплывем к этим далеким берегам и будем там жить. Сколько вам захочется, я увезу вас в город, где множество великолепных старинных дворцов и башен, и повсюду изумительные картины и статуи. Там вместо улиц канал, и люди разъезжают...» «Знаю», — сказала Мэйзи, резко поднимая голову, — «в гондолах». «Верно», — улыбнулся Картер. «Так я и думала», — сказала Мэйзи. «А потом, — продолжал Картер, — мы станем переезжать с места на место и увидим, что только душа захочет. Из Европы мы уедем в Индию и познакомимся с ее древними городами. Мы будем путешествовать на слонах, побываем в сказочных храмах индусов и браминов, увидим карликовые сады японцев, караваны верблюдов и состязания колесниц в Персии. Все, все, что стоит повидать в чужих странах». «Разве это не восхитительно, Мэйзи?» Но Мэйзи решительно поднялась со скамьи. «Пора домой», — сказала она холодно. «Время позднее». Картер не стал с ней спорить. Ему было уже знакомо непостоянство настроения этой причудницы, этой мимозы. Никакие возражения тут не помогут. И все же он торжествовал победу. Сегодня он держал, пусть всего лишь мгновение, пусть на тонкой шелковинке, душу своей Психеи, и в нем ожила надежда. На миг она сложила крылышки, и ее прохладные пальчики сжали его руку. На утро в магазине подружка Мэйзи Лулу подкараулила ее за прилавком. «Ну, как у тебя дела с твоим шикарным другом?» — спросила она. «С этим типом?» — небрежно проронила Мэйзи, поправляя пышные локоны. «Я дала ему отставку. Представь, Лулу, что этот субъект забрал себе в голову. Устроить тебя на сцену?» — задыхаясь, спросил Лулу. «Как же? Держи карман, от такого дождешься. Он предложил мне выйти за него замуж и вместо свадебного путешествия прокатиться с ним на Кони Айленд». Джефф Питерс как персональный магнит. Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами.

— говорю я. «Именно!» — отвечает Бидл. «Мне придется сдать вас шерифу». «Ну, это мы еще посмотрим», — говорю я, хватая его за горло и чуть не выбрасывая из окна. Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги. «Я свидетельствую», — говорит он, — «что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства». «Ладно, мистер Бидл! А теперь, доктор Вовху!» — продолжает он, обращаясь ко мне. «Почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?» «Пойдемте, сержант», — говорю я с достоинством. «Нечего делать, надо покориться судьбе». А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю: «Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм — огромная сила, который сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она». И она действительно победила. Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику: «А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко». «Что?» «Ну да, конечно, это был Энди Такер. Весь план был его изобретение». Так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса. Дары волхвов. $1.87. Это все, что удалось отложить. Из них 60 одноцентовыми монетками. За эти несчастные гроши пришлось торговаться с зеленщиком, бакалейщиком и мясником, так что аж щеки горели под красноречивыми взглядами продавцов, явно не одобрявших подобную мелочность. Делла трижды пересчитала деньги. $1.87. Рождество уже завтра. Очевидно, что при таком положении дел оставалось лишь рухнуть на старый потертый диванчик и зарыдать в голос. Так Делла и поступила. Из чего можно сделать вполне однозначный вывод, что жизнь состоит из рыданий, всхлипов и улыбок. Причем всхлипы преобладают. Пока хозяйка дома потихонечку переходит от первой стадии ко второй, давайте осмотрим сам дом. Съемная меблированная квартира за $8 в неделю. Еще не совсем нищета, но уже близко к тому. Вестибюли внизу, вечно пустующий почтовый ящик и кнопка электрического звонка, из которой ни один смертный не смог бы выжить ни звука. Имелась и карточка с именем: «Мистер Джеймс Диллингхэм Янг». Гордая Диллингхэм появилась на карточке в период былого достатка, когда обладатель сего достославного имени получал $30 в неделю. Теперь доход сократился до $20, и буквы в Диллингхэме потускнели, словно всерьез призадумавшись, а не сжаться ли им в неприхотливое скромное «Д». Но каждый раз, Когда мистер Джеймс Диллингхэм Янг возвращался с работы домой и поднимался в квартиру на самом верху, его неизменно приветствовал радостный возглас «Джим!» и горячие объятия миссис Джеймс Диллингхэм Янг, уже представленной вам как Делла. И это прекрасно. Делла вытерла слезы и припудрила щеки. Встав у окна, она уныло смотрела на серую кошку на сером заборе, в сером заднем дворе. Завтра Рождество, а у нее только доллар и 87 центов на подарок Джиму. Она месяцами копила деньги, стараясь сберечь каждый цент. И вот результат. На $20 в неделю особенно не пошикуешь. Она не рассчитывала на такие большие расходы. Расходы всегда превышают расчеты. Всего $1.87 на подарок Джиму. Ее Джиму. Сколько счастливых часов провела Делла в раздумьях, что ему подарить. Что-нибудь редкое, утонченное, совершенно особенное, что-то хоть отдаленно достойное высокой чести принадлежать ее Джиму. В проеме между окнами стояло трюмо. Возможно, вы видели такие трюмо в меблированных комнатах за $8 в неделю. Наблюдая за сменой своих отражений в его узких продольных створках, очень худой, очень подвижный человек может составить себе более-менее точное представление о собственной внешности. Делла, будучи худенькой, в совершенстве владела этим искусством. Резко отвернувшись от окна, она встала перед зеркалом. Ее глаза сияли, но лицо было бледным. Утратив все краски буквально за 20 секунд, она вмиг распустила прическу и... Длинные волосы свободно рассыпались по плечам. У четы Джеймс Диллингхэм Янг было два настоящих сокровища, которыми... Оба по праву гордились. Одно из них — золотые карманные часы Джима, некогда принадлежавшие его отцу, а еще раньше деду. Второе — волосы Деллы. Если бы царица Савская жила в доме напротив, Делла сушила бы волосы после мытья, свесив их из окна. И перед ними померкли бы все драгоценности ее величества. Если бы царь Соломон служил в доме швейцаром и прятал в подвале все свои несметные богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана, и царь царей рвал бы на себе бороду от зависти. Теперь же роскошные волосы Деллы ниспадали пышным каскадом, струясь и сверкая подобно каштановому водопаду. Длиной ниже колен они окутали свою обладательницу волнистым плащом. Торопливо и нервно Делла снова собрала их в узел. Почти закончив с прической, она на секунду засмеялась, застыв перед зеркалом, и две слезинки упали на потертый красный ковер. Надет старенький коричневый жакет, надета старенькая коричневая шляпка, в вихре взметнувшихся юбок, все так же сверкая глазами, Делла спустилась по лестнице и выскочила на улицу. Она быстро пришла, куда нужно, и остановилась у двери под вывеской «Мадам Сафрани. Парики и другие изделия из натуральных волос». На второй этаж Делла взлетела бегом, так что даже слегка запыхалась. Мадам Сафрани — крупная, рыхлая женщина с очень бледным и хмурым лицом, была совсем не похожа на Сафрани. «Купите у меня волосы?» — спросила Делла. «Волосы я покупаю», — сказала мадам. «Снимите-ка шляпку, голубушка, глянем, чего у вас есть». И вновь заструился каштановый водопад. $20, сказала мадам, подхватив пышную массу опытной ловкой рукой. Давайте же их скорее, сказала Делла. Следующие 2 часа пролетели на розовых крыльях. Прошу прощения за избитую метафору. Делла бегала по магазинам, искала подарок для Джима. И, наконец-то, нашла самый лучший подарок, словно созданный специально для Джима и больше ни для кого. В других магазинах не нашлось ничего даже близко похожего. А уж она-то смотрела везде и всюду. Это была платиновая цепочка для карманных часов строгого и простого фасона, ценная исключительно качеством материала и исполнения, а не кричащим мишурным блеском, как и положено всякой хорошей вещи. Можно даже сказать, что цепочка и вправду была достойна Джимовых часов. Как только Делла увидела ее в витрине, она сразу решила, что эта цепочка должна принадлежать Джиму. Она была точно такая же, как он сам. Скромность и благородство. Вот идеальная формулировка, одинаково подходящая к ним обоим. Заплатив за покупку $21, Делла поспешила домой с 87 центами в кошельке. Зато с этой цепочкой Джиму будет не стыдно справляться о времени в любом обществе. Хотя часы были великолепны, но в присутствии посторонних Джим не любил вынимать их из кармана, потому что стеснялся старого кожаного ремешка, служившего вместо цепочки. По возвращении домой радостное возбуждение Деллы слегка улеглось, уступив место благоразумию и предосторожности. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ на плите и принялась устранять разрушения, причиненные щедростью вкупе с любовью. А это, друзья мои, большой труд. Труд поистине колоссальный. Минут через 40 ее голова покрылась тугими мелкими кудряшками, что придавало ей сходство с проказливым мальчишкой, сбежавшим с уроков. Она долго рассматривала себя в зеркале, пристально и придирчиво. «Если Джим не убьет меня сразу, — сказала она своему отражению, — до того, как успеет взглянуть повнимательнее, он, наверное, скажет, что я похожа на харистку с Кони-Айленда. Что делать, когда у тебя только $1.87? К 7 часам кофе был сварен, и сковорода уже грелась на плите в ожидании отбивных. Джим никогда не опаздывал. Зажав в кулаке часовую цепочку, Делла уселась за стол на уголок, ближайший к входной двери. Снизу донеслись шаги. Джим уже поднимался по лестнице, и на мгновение Делла побледнела, имея привычку безмолвно молиться о помощи в самых простых повседневных заботах. Она и сейчас прошептала: «Господи, миленький, пусть я останусь красивой в его глазах». Дверь отворилась. Джим вошел и закрыл ее за собой. Он был худым и очень серьезным. Бедняга, такой молодой, всего 22 года, и уже обремененный семьей. Ему давно нужно новое пальто. Да и перчаток у него нет. Джим пошел в комнату и застыл, словно сеттер, почуявший куропатку. Он стоял, впившись взглядом в Деллу. От этого странного взгляда ей стало страшно. В глазах Джима не было ни досады, ни ярости, ни удивления, ни ужаса, ничего из того, к чему она мысленно подготовилась. Он просто молча смотрел на нее этим странным, пугающим взглядом. Делла вскочила и бросилась к мужу. «Джим, дорогой!» — быстро заговорила она. «Не надо так на меня смотреть!» «Да, я обрезала волосы и продала!» «Чтобы ты не остался без рождественского подарка!» «Я очень хотела сделать тебе подарок!» «А они опять отрастут! Ты же не сердишься, да?» «Я не могла по-другому!» «Волосы отрастут совсем скоро! Они у меня очень быстро растут!» «Давай, Джим!» Пожелай мне счастливого Рождества, и пусть оно будет счастливым и радостным. Ты даже не представляешь, какой у меня для тебя подарок. Какой прекрасный подарок. Ты обрезала волосы? Спросил он натужно, словно так и не смог до конца осознать этот вполне очевидный факт. Даже после весьма напряженной работы мысли. Обрезала и продала, сказала Делла. Но ведь я все равно тебе нравлюсь. Я все та же, да? Только без длинных волос. Джим растерянно оглядел комнату. «Говоришь, без волос?» Тупо переспросил он. «Можешь их не искать. Все равно не найдешь», сказала ему Делла. «Говорю же, я их продала!» «Джим, сегодня сочельник. Пожалуйста, не сердись на меня. Это все ради тебя. Может быть, волосы на моей голове и поддавались какому-то счету?» Ее голос вдруг сделался очень серьезным и нежным. «Но мою любовь к тебе ничем не измерить и не сосчитать?» «Уже можно жарить отбивные, Джим?» Из оцепенения Джим вышел быстро. Он заключил свою Деллу в объятия. «А мы проявим деликатность. Отвернемся на 10 секунд и ненавязчиво поразмышляем о чем-нибудь постороннем. $8 в неделю. Или миллион в год. В чем заключается разница между ними? Математик или рационалист дадут вам неверный ответ. Волхвы принесли ценнейшие дары. Но такого среди них не было. Это загадочное утверждение разъяснится позднее». Джим достал из кармана пальто небольшой сверток и бросил его на стол. «Не заблуждайся насчет меня, Делл», — сказал он. «Хоть побрейся ты на лысо, никакая прическа и стрижка не заставит меня разлюбить мою девочку. Но раскрой этот сверток, и ты поймешь, почему я сперва растерялся. Белые ловкие пальчики распустили бечевку и разорвали бумагу. Раздался радостный возглас. Увы. Тут же сменившийся совершенно по-женски истерическими рыданиями. Так что хозяину дома пришлось немедленно применить весь арсенал утешительных мер. Потому что в свертке лежали гребни. Тот самый набор декоративных гребней для волос, которым Делла давно любовалась в одной из витрин на Бродвее. Невероятно! Красивые гребни, настоящие черепаховые, украшенные по ободку мелкими драгоценными камешками. Как раз такого оттенка, который так хорошо подошел бы к роскошным когда-то, а ныне исчезнувшим волосам. Гребни стоили дорого. Она это знала. И мечтала о них, изнывая всем сердцем. Без малейшей надежды на обладание. А теперь у нее есть прелестные гребни, но нет волос под желанное украшение. Она прижала гребни к груди и наконец-то смогла улыбнуться сквозь слезы, поднять глаза и сказать: «Волосы отрастут быстро, Джим». А затем Делла вскочила, точно ошпаренный котенок, и воскликнула: «Ой!» Она так и не отдала Джиму подарок. Она протянула цепочку мужу, держа ее на ладони. Казалось, что матовый драгоценный металл засверкал, отразив радостный блеск ее глаз. «Тебе нравится, Джим?» «Я весь город обегала, пока искала тебе подарок. Теперь ты будешь смотреть на часы хоть по 100 раз на дню. Кстати, дай мне часы. Я хочу посмотреть, как они смотрятся вместе». Ну, вместо того, чтобы послушаться, Джим прилег на диванчик, положил руки под голову и улыбнулся. «Делл», — сказал он, — «давай-ка пока спрячем наши подарки. Отложим до лучших времен. А то уж больно они хороши. Я продал часы, чтобы купить тебе гребни. А теперь уже можно жарить отбивные». Волхвы, волхвы, как мы знаем, были очень мудры. Необычайно мудры. Те волхвы, что явились дарами к младенцу в яслях. Они заложили традицию дарить подарки на Рождество. У мудрых дарителей дары, без сомнения, были мудрыми. Вероятно, заранее оговоренной возможностью обмена в случае необходимости. Я же, как мог, рассказал вам простую историю о двух глупых детях в дешевой съемной квартирке, которые совершенно немудро пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но пусть знают нынешние мудрецы. Из всех приносящих дары эти двое мудрейшие. Среди тех, кто вручает и принимает дары, мудрее всех будут подобные им. Всегда и везде это мудрейшие из мудрейших. Ведь они и есть волхвы. трест, который лопнул. «Трест имеет свое слабое место», — сказал Джефф Питерс. «Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленные изречения вроде «Почему существует на свете полисмен?» «Ну нет», — сказал Джефф. «Между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма. Ось. Или, так сказать, квинтэссенция. А значит, она, что и трест, и похож, и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет свою скорлупу. Поглядите-ка, какой выводок новоиспеченных колледжей библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели. Как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов. Или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса. Я, шутя, спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленной карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование «Треста». К моему удивлению, он признал за собой тот грех. «Один единственный раз», — сказал он. И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы право на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам. Вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт чрезвычайно нужным потребителям. Ни один враг монополии и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосиновой ловчонкой. И все-таки мы прогорели. «Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия?» — спросил я. «Нет, сэр. Все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась трещинкой, как выразился Альберт Теннисон. Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Такером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему, насчет идеи всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал. Начиная с лекции о Палестине, которую он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов. Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам 2500 долларов за половину паёв серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал, все было в порядке. Другая половина паёв стоила 200 или 300 тысяч долларов. Я часто думал потом, кому принадлежал этот рудник? Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди столкнулись об один городишко в Техасе на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко «Птичий город». Но жили там вовсе не птицы. Там было 2000 душ населения, все больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапараля, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные — лошадиные барышники, иные, и таких было много, работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные. Надо сказать, что хотя мы с Энди и не пьющие, но в городе было 3 кабака. И все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами. На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрязной природой. Птичий город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползла в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда мы и основали Трест. А потом вернулись в город и пустили в ход свою идею. Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам $1200. Потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так между делом купили его за 500. Третий нам охотно уступили за 400. Проснувшись на следующее утро, птичий город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло. Весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил, не переставая. На северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие 2 недели еще штук 6 среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И... Бар мексиканца закрыт. Другой путь спасения утопающих тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды. И жители с копом несутся в голубую змею. И что же они видят в голубой змее? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс. Этакий восьминогий спрут-эксплуататор. Справа у него кольт. И слева у него кольт. И он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении 3 бармена, а на стене вывеска в 10 футов длины. «Каждая выпивка — доллар!» Энди сидит на несгораемой кассе. На нем шикарный синий костюм. В зубах первоклассная сигара. Вид ожидательный. Тут же начальник полиции с 2 полисменами. Трест обещал им бесплатную выпивку. «Да, сэр, не прошло и 10 минут». Как птичий город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за 30 миль. И можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через 2 недели. А до той поры переправа невозможна. И жители выругались, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попури на ксилофоне. В птичьем городе было около 1500 взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста. Чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от 3 до 20 стаканов в день. Пока не схлынет вода, голубая змея оставалась единственным местом, где они могли получить их. Табелла. И красиво. И просто. Как всякое подлинно великое жульничество. К 10 часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги доигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что сотни-две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной судной кассой. И понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет из них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами. Полдень. Все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить. А сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали $1300. По нашему подсчету выходило, что если птичий город останется островом еще 2 недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет. Энди того так и распирала от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне. «Джефф!» — говорит он. «Я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом Питер Стакер и Сатана. Мы нанесли белкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что? Не так?» «Верно», — говорю я. «Выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, — говорю я, — ибо худой жир лучше доброй чахотки». Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал. «Вроде как излияние богам», — пояснил он. Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик за преуспевание нашего дела. А потом и пошло. Он пил за всю промышленность, начиная от Северной Тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и Федерации шотландских горняков. «Энди, говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий. Но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками». Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное. Этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не нравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством, какую штуку выкинет с ним виски. В жизни бывают 2 случая, которые неизвестно чем кончаются. Когда мужчина выпьет первый раз и когда женщина выпьет последний. За какой-нибудь час муха у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие. Но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами. «Джефф!» — говорит он. «Ты знаешь, что я такое? Я — кратер. Живой вулканический кратер. Это гипотеза, говорю я. Не нуждается ни в каких доказательствах. Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор. И я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь этакую речь. Когда я выпью, говорит Энки, меня всегда влечет к ораторскому искусству. «Нет ничего хуже», — говорю я. «С самого раннего детства», — продолжает Энди, «алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации». «Да что, во время второй избирательной кампании Брайана мне давали по 3 порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на 2 часа дольше самого Билля». Но, в конце концов, мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше. «Если тебя уж так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, — ступай к реке и поговори сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун. Звали его Канторит, который ходил по берегу моря и там облегчал свою глотку». «Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю, и сенатора Бевриджа прозовут юным сфинксом Уобуша. Я должен собрать аудиторию, Джеб, и утихомирить свой ораторский зуд. Иначе он пойдет внутрь, и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворд в расплошном переплете с золотым обрезом». «А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки?» — спрашиваю я. «Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы, тезисы?» «Тема любая», — говорит Энди. «Для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу говорить о русской эмиграции, или о поэзии Китца, или о новом тарифе, или о кабильской словесности, или о восточных трубах. И будь уверен, мои слушатели будут попеременно то плакать, что хныкать, что рыдать, что обливаться слезами». «Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем не втерпешь, иди выли весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобрее и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще $1500». И вот Энди выходит из «Голубой змеи», и я вижу, как он останавливает на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и 10 минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу и говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. А потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице птичьего города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напоминало мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе. Пробило 1 час. Потом 2. Потом 3. А ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто. Одни утки. Да изредка женщина пройдет мимо в ловчонку. А между тем дождик почти перестал. Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы сокрести грязь, налипшую на сапоги. «Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица». «Весь город, — отвечает он, собрался у Спери на складах шерсти и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить. Он умеет так и извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй. Вот оно что, говорю я. Ну, надеюсь, что он сделает перерыв. Sin qua non. Очень скоро. Потому что от этого страдает торговля. До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В 6 часов 2 мексиканца привезли Энди в салон. Он лежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами. Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил 2 часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но и на всем земном шаре. «С чем же он говорил?» — спросил я. «О вреде пьянства», — ответил тот. «И когда он кончил, все жители птичьего города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного». Предвестник весны. Задолго до того, как тупой деревенский житель почувствует приближение весны, горожанин уже знает, что зеленая богиня вернулась в свое царство. Окруженный каменными стенами, он садится завтракать, развертывает утреннюю газету и видит, что пресса обогнала календарь. Ибо раньше вестниками весны были наши чувства. Теперь же их заменило агентство Associated Press. Пение первого рыболова в Хакенсаке. Движение сока в беддингтонских кленах. Пушистые барашки на ивах, окамляющих главные улицы в Сиракузах. Первый ураган в Сент-Луисе. Лебединая песня Лонг-Айлендской устрицы. Пессимистический прогноз насчет урожая персиков в Помптоне, штат Нью-Джерси. Очередной визит ручного дикого гуся со сломанной лапкой к пруду близ станции Билджоутер. Разоблачение депутатом Конгресса Джинксом. Коварные попытки аптечного треста вздуть цены. Нахинин первый. Разбитый молнией тополь, под которым, разумеется, укрывались экскурсанты, чудом оставшиеся в живых. Первая подвижка льда на реке Аленгейни. Фиалка. Среди мха, обнаруженная нашим корреспондентом в раунд-корнере. Вот признаки пробуждения природы, которые телеграф доставляет в умудренным познанием Бога. Когда фермер еще не видит на своих унылых полях ничего, кроме снега. Но все это признаки внешние. Настоящий предвестник весны — наше сердце. Лишь когда Дафнис начинает искать свою Хлою, а Майк — свою Мэгги, лишь тогда можно считать, что весна наступила, и что газетное сообщение о гремучей змее в 5 футов длиною, убитой на выгоне фермера Петтигрю, не является вымыслом. Первая фиалка еще не распустилась. Когда мистер Питерс, мистер Рексдейл и мистер Кит, сидя на скамейке в Юнион-сквере, вступили в заговор. Мистер Питерс был д'Артаньяном в этом трио бездельников. Он являл собой самая грязная, самое ленивое, самое неприглядное серое пятно на фоне зеленых садовых скамеек. Но в ту минуту он играл первую роль. У мистера Питерса была жена. До сих пор это обстоятельство не влияло на его отношения с Регзи и Кидом. Но в этот день оно придало ему особый вес. Друзья мистера Питерса, избежавшие брачных уз, не раз подсмеивались над тем, что он пустился в это опасное плавание. Но сейчас они были, наконец, вынуждены признать, что либо он был наделен даром предвидения, либо ему исключительно повезло. Дело в том, что у миссис Питерс был доллар. Целый доллар. Настоящий. Имеющий законное хождение. Годный для уплаты пошлин, налогов и страховых и прочих взносов. Как завладеть этим долларом? Вот в чем состояла задача, которую обсуждали сейчас три тертых мушкетера. «Откуда ты знаешь, что именно доллар?» — спросил Регзи, в котором колоссальность этой суммы породила скептическое настроение. «Угольщик видел», — сказал мистер Питерс. «Она вчера ходила куда-то стирать, а на завтрак что мне дала? Горбушку хлеба да чашку кофе, а у самой доллар в кармане». «Подлость какая», — сказал Регзи. «Схватите ее да заткнуть ей рот полотенцем, а монету забрать!» — мрачно предложил Кит. «Что, бабы испугались, а? Она чего доброго заорет, так нас всех сапают!» — возразил Регзи. «Это последнее дело — колотить женщину, когда кругом полон дом народу!» «Джентльмены!» — строго заметил мистер Питерс сквозь рыжую щетину, покрывавшую его губы и подбородок. «Не забывайте, что вы говорите о моей жене. Всякий, кто хоть пальцем тронет женщину, если только он Магайр вывесил плакат, что есть пиво. «Ехидно!» — сказал Регзи. «Будь у нас доллар, мы бы могли...» «Ладно!» — сказал мистер Питерс, облизываясь. «Так или иначе... а достать этот доллар нужно. Я, как и муж, имею на него законное право. Предоставьте это мне. Я схожу домой и добуду его. А вы подождите меня здесь. Я-то знаю. Им только дай разок под микитки. Живо скажут, где у них деньги спрятаны», — сказал Кит. «Порядочный человек не станет бить женщину», — сентенциозно произнес Питер. «Так, придушить легонечко — это можно. И следов не останется. Ну, ребята, ждите меня. Доллар я сейчас принесу». В верхнем этаже большого дома между второй авеню и рекой Питерсы занимали комнату, выходившую во двор и такую темную, что хозяин краснел, взимая за нее плату. Миссис Питерс иногда работала. Ходила по людям стирать и мыть полы. Мистер Питерс презирал такие низменные занятия. За последние 5 лет он не заработал ни цента. И все-таки они держались друг за друга, крепко связанные ненавистью и нуждой. Они были рабами привычки, той силы, что не дает земле разлететься на куски. Хотя, впрочем, существует еще какая-то дурацкая теория притяжения. Миссис Питерс пристроила свое 200-фунтовое тело на том из двух стульев, что покрепче, и, не мигая, смотрела через единственное окно на кирпичную стену соседнего дома. Глаза у нее были красные и мокрые. Всю обстановку можно было с легкостью увести на ручной тележке. Но ни один тележечник не польстился бы на нее. Дверь отворилась, и вошел мистер Питерс. Его фокстерьерьи глазки алчно поблескивали. Миссис Питерс сразу увидела это, но ошибочно истолковала жажду как голод. «Никакой еды. Раньше вечера не получишь», — сказала она, снова поворачиваясь к окну. «Убери отсюда свою несытую морду!» Мистер Питерс прикинул на глаз разделявшее их расстояние. «Если не дать ей опомниться, можно, пожалуй, наскочить на нее, повалить и наземь и применить к ней ту самую душительную тактику, которую он только что излагал своим приятелям». Похоже, это было чистое хвастовство. Он еще ни разу не отважился прибегнуть к насилию. Но мысль о вкусном, холодном пиве придала ему храбрости, и он готов был опровергнуть свою собственную теорию о том, как подобает джентльмену обращаться с дамой. Однако он, как все бездельники, предпочитал более художественные и менее утомительные методы и пустил в ход дипломатию, выбрав для начала крупный козырь. Позицию человека, не сомневающегося в успехе. «У тебя есть доллар», — сказал он надменно и внушительно, как говорят, закуривая дорогую сигару, если таковая имеется. «Есть», — сказала миссис Питерс и, достав из-за пазухи хрустящую бумажку, вызывающе помахала ею. «Мне предложили работу в чайном магазине», — сказал мистер Питерс. «Завтра начинать». «Ну, придется купить пару...» «Врешь», — сказала миссис Питерс, водворяя доллар обратно. «Ни в чайный магазин, ни в столовую, ни в лавку старого платья тебя не возьмут. Я себе всю кожу на руках содрала, пока стирала фуфайки да комбинезоны, чтобы заработать этот доллар. Думаешь, для того я мучилась, чтобы ты его пропил? Тутки, ты про эти деньги... и думать забудь!» Было совершенно очевидно, что толерановская поза цели не достигла. «Но дипломатия изобретательна!» Артистический темперамент мистера Питерса приподнял его за ушки башмаков и перенес на новую позицию. В глазах его появилось выражение безнадежной тоски. «Клара, — сказал он глухим голосом, — продолжать борьбу бесполезно. Ты никогда меня не понимала. Видит Бог, я всеми силами старался удержаться на поверхности, но волны бедствий...» «И насчет радуги надежд и островов блаженства можешь не разоряться», — сказала миссис Питерс со вздохом. «Слышала я все это. Довольно. Вон там на полке за жестянкой от кофе стоит пузырек с карболкой. Пей на здоровье». Мистер Питерс задумался. Как же быть дальше? Испытанные приемы не помогли. Два тертых мушкетера ждут его у развалин замка, то бишь на садовой скамейке с кривыми чугунными ножками. На карту поставлена его честь. Он взялся один пойти на штурм и добыть сокровище, которое даст им отраду и забвение печали. А между ним и желанным долларом стоит только его жена. Та самая девочка, которую он когда-то... Не попытаться ли сейчас... когда-то он умел ласковыми словами добиться от нее чего угодно. Попытаться. Столько лет прошло с тех пор. Жестокая нужда и взаимная ненависть убили все это. Но Рекси и Кит ждут обещанного доллара. Мистер Питерс окинул жену внимательным взглядом. Расползшаяся фигура не умещалась на стуле. Она, не отрываясь, как завороженная, смотрела в окно. По глазам ее было видно, что она недавно плакала. «Не знаю», — сказал мистер Питерс в полголоса. «Может, ничего и не выйдет. В открытое окно были видны кирпичные стены и серые голые задние дворы. Если бы не теплый воздух, входивший с улицы, можно было бы предположить, что город еще скован зимой. Так неприветливо он встречал осаждавшую его весну. Но весна приходит не под гром орудий. Весна — сапер и подрывник, и капитуляция неизбежна. Попытаюсь, — сказал себе мистер Питерс и скорчил гримасу. Он подошел к жене, обнял ее за плечи. «Клара, милая, — сказал он тоном, который не обманул бы даже тюленя, — зачем мы все ссоримся? Ведь ты же моя душечка-помпушечка!» «Стыдно, мистер Питерс! Черным крестом ответит вас Купидон в своей главной книге. Вам предъявляется тяжкое обвинение, шантаж и подделка священнейших слов любви». Но чудо весны совершилось. В голую комнату над голым двором между черных стен проник предвестник. Это было нелепо, но да, это ловушка. И вы, сударыня, и вы, сударь, и все мы в нее попадаемся. Красная, толстая, плачущая, как Ниобея или Ниагара, миссис Питерс бросилась на шею своему повелителю и залила его слезами. Мистер Питерс был бы рад извлечь доллар из семейного сейфа, но его руки были плотно прижаты к бокам. «Ты меня любишь, Джеймс?» — спросила миссис Питерс. «Безумно!» — сказал Джеймс. «Но ты болен!» — воскликнула миссис Питерс. «Почему у тебя такой усталый вид?» «Я немного ослабел!» — сказал мистер Питерс. «Я...» «Подожди! Я знаю, что тебе нужно! Подожди, Джеймс! Я сейчас вернусь!» Обняв его на прощание так крепко, что он вспомнил непобедимого турка, она выбежала из комнаты и загромыхала вниз по лестнице. Мистер Питерс засунул большие пальцы за подтяжки. «Отлично!» — сообщил он под толку. «Дело на мази!» «Я и не знал, что мою старуху еще можно поддеть на всякие эти амуры!» «Да-с! Чем я не Клод Мельнот из Истсайда, а?» «Пари держу, что доллар мой!» «Интересно, куда это она пошла? Небось, на второй этаж рассказать миссис Мелдун, что мы помирились. Это надо запомнить. Паской действовать!» А Рэгзи говорил: «Подмекетки!» Миссис Питерс вернулась с бутылкой настойки сарсапарилы. «Вот хорошо, что у меня был этот доллар», — сказала она. «Ты совсем исхудал, мой голубчик». Мистер Питерс дал влить себе в рот столовую ложку настойки. Потом миссис Питерс села к нему на колени и прошептала: «На

Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства. Вы видели, какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак. Вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свидания. Будьте здоровы. Я начал понимать, в чем дело. И, усевшись в тележку, велел дяде Неду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи на 20 футов вперед своего визга. Потом я заплатил дяде Неду его 50 центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами коротко и ясно обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений. «Я держу пари, и мне нужно кое-какие подробности», — говорю я. «Не был тот человек, который дал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усиками, со скрученной левой ногой?» «Нет», — отвечает агент. «Он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжерейный цветок». К обеду я вернулся к миссис Пиви. «Не оставить ли нам на огне немного супу для мистера Таттема?» — спрашивает она. «Долго вам придется его ждать», — говорю я, сохраняя для него горячий суп. «Вы истощите на топливо все угольные копии и все леса обоих полушарий». «Итак, вы видите», — заключил свою повесть Джефф Питерс, «как трудно найти надежного и честного партнера». Начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос. «Правило-то ваше обоюдоострое. Предложи вы ему поделить пополам обещанную в газете награду. Вы не потеряли бы...» Шеф остановил меня взглядом полной благородной укоризны. «Совершенно разные вещи. И смешивать их нельзя», — сказал он. «То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция. Нравственное, разрешенное всеми законами. Дешево купить и дорого продать. Чем, как не этим, держится Уолл-стрит? Там быки и медведи, а тут свинья. Какая же разница? Свиная щетина. Разве она не под стать рогам и звериной шкуре?» Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga choo-choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga. Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo.